Глава 19. Постигший жизнь. Тема этой главы – пути и плоды даосского самовысвобождения сознания. По мнению ряда исследователей, ее пафос и стилистика очень близки текстам внутреннего раздела. Особый интерес представляют собранные в ней рассказы о даосских подвижниках, добившихся необыкновенных результатов в различных искусствах. Даосское совершенствование есть целиком и полностью жизненная практика, и она приносит подвижнику почти сверхъестественные способности, превосходящие, собственно, техническое мастерство. Эти способности, которые не требовали особых усилий и приобретались прежде всего внутренней собранностью воли, именовались в даосской традиции словом «гунфу», получившим ныне широкую известность и за пределами Китая. Секрет «гунфу» — способность вместить в себя покой времени эона, осуществить действие, говоря словами Делёза, адекватное целостности времени. Постигший сущность жизни не утруждает себя никчемными делами. Постигший сущность судьбы не утруждает себя делами, не ниспосланными судьбой. Чтобы поддерживать в теле жизнь, приходится полагаться на множество разных вещей, но бывает так, что вещи имеются в избытке, а жизнь в теле поддержать невозможно. Чтобы сохранить себе жизнь, нужно прежде не лишаться своего тела, но бывает так, что тело не лишается, а жизнь оказывается загубленной. Приход жизни нельзя отвергнуть. Ее уход нельзя остановить, как это прискорбно. Люди в свете полагают, что пропитание тела достаточно для поддержания жизни. А ведь сколько ни питайся, жизнь свою в конце концов не сбережешь. Однако же в свете считают, что этого достаточно, и даже не знают, как жить по-другому. Тому, кто хочет избавиться от забот о своем теле, лучше всего отринуть свет. Кто уйдет от света, тот избавится от тягот, а кто избавлен от тягот, тот душой прям и ровен. Кто душой прям и ровен, умеет жить каждодневным обновлением, а кто живет каждодневным обновлением, тот уже близок к правде. Итак, почему земные дела заслуживают того, чтобы их отбросить, а жизнь — того, чтобы ее оставить? Отбросивший дела не обременяет свое тело. Оставивший жизнь — неувидаем духом. Кто телом целостен и вернулся к полноте духа, тот станет единым с небом. Небо и земля — отец, мать всех вещей. Соединяясь, они создают тело, разъединяясь, они кладут начало новой жизни, когда и тело, и дух вечно живут. Это называется способностью перенести себя. В глоссах Чен Суаньина значится «перемещаться, вращаясь». Чен Гуин толкует это выражение как «обновление». Мы встречаем здесь, пожалуй, одно из самых откровенных определений существа духовной традиции в даосизме. Обрести великий путь значит быть преемственным в переменах, непрестанно возобновляться в вечном самоотсутствии. Этому выражению родственно понятие вечнопреемственности духа ишень. В духовном стяжай еще более духовное, и тогда станешь опорой небес. В оригинале употреблен знак дзин, обычно переводимый здесь словом «семя». Данный термин означает также «духовную силу жизни», и в сочетании со знаком «духовность» шэнь образует в современном китайском языке слово «дух». Фукунага толкует это выражение как «очистить и еще очистить дух». Данная фраза описывает фундаментальное для философии Дао понятие двуслойного единства, недвойственности, сокровенной глубины. Сравни выражение «в глубине открой еще глубину», «сокрой и еще сокрой», «потеряй и еще потеряй» Дао Дэ Цзин. Учитель Ле Цзы спросил у Гуань Иня: «Высший человек идет под водой и не захлебывается, ступает по огню и не обжигается, воспаряет над всем миром и не пугается. Позвольте спросить, как этого добиться?» «Этого добиваются не знаниями и ловкостью, а сохраняя чистоту жизненной силы», — ответил Гуань Инь. «Присядь, я расскажу тебе. Все, что обладает формой и образом, звучанием и цветом, — это вещи. Чем же разнятся между собой вещи? Есть ли в них что-либо такое, что позволяет одним вещам возвышаться над другими?» Лег среди западных переводчиков и Чэнь Гуин среди китайских комментаторов полагают, что в данной фразе речь идет о людях. «Ведь у них есть только форма и цвет, и ничего больше. Однако же вещи рождаются в бесформенном и возвращаются в неизменное. Какие могут быть преграды тому, кто это постиг? Такой человек пребывает в неисчерпаемом и хоронит себя в беспредельном, странствует у конца и начала всех вещей. Он бережет цельность своей природы, пестует свой дух и приводит к согласию свои жизненные силы, дабы быть заодно с творением всего сущего. Небесное в нем сберегается в целости, духовное в нем не терпит ущерба. Как же могут внешние вещи причинить ему урон? Вот и пьяный, упавший с повозки, может удариться сильно, а до смерти не убьется. Тело у него такое же, как у других, а ушибется он по-особому, ведь дух его целостен. Он не знал, что едет в повозке, и не знал, что свалился с нее. Мечты о жизни и страх смерти не гнездились в его груди, и вот он, столкнувшись с каким-либо предметом, не ведает страха. Согласно пояснению Ли Юаньчжо, бесчувствие пьяного выступает здесь метафорой полной самодостаточности всего сущего в его небесной природе. Ли Юаньчжо пишет в этой связи: «Надобно знать, что жизнь в основе своей не жизнь, посему внутри не видишь сознания, вовне не видишь своего тела, вокруг не видишь вещей, и тогда хранишь единство своей природы и не знаешь раздвоенности. тело обретает полноту в небе и перестает быть телом для других тел. Слух обретает полноту в небе, но в нем нет вслушивания в звуки. Зрение обретает полноту в небе, но в нем нет всматривания в образы.